В начале XVIII века, как и прежде, главное внимание русского правительства в сношениях его с Польшей было обращено на положение русского православного народонаселения в польских владениях. 8 марта 1700 года русский резидент в Польше Стольник Судейкин получил царскую грамоту. В 9-й статье мирного договора сказано, что людям благочестивой греко-русской веры в короне польской и Великом княжестве литовском никакого утеснения к вере римской и к унии принуждения быть не должно. А ныне к нам, великому государю, донесено, что православных людей в Литве бискупы, иезуиты, доминиканы и прежние униаты и шляхта разоряют, в унию насильно приводят и бьют, монастыри и церкви отнимают. А именно недавно в Пинском повете монастырь Цеперский, принадлежащий Виленскому братству Святого Духа, отнял насильно и в унию отдал князь Несвежский Радзивилл, канцлер Великого княжества Литовского, и приобщил ко владению митрополита униатского Зеленского. А в воеводстве Минском новоумышленную злобою те же гонители умерших православных христиан по древнему обыкновению хоронить не дают. И такого злобного и мирному договору противного гонения на православных, как ныне в стороне королевского величества чиниться, никогда не бывало, что нам, великому государю, удивительно и болезненно показалось слышать. И ты бы королевскому величеству, сенаторам, канцлерам и иных чинов ближним людям, говорил, чтоб королевское величество по должности договоров вечного мира приказал монастырь Цеперский возвратить по-прежнему православному Виленскому братству сошествие Святого Духа и православных христиан в унию не обращать, и умерших хоронить по древнему обыкновению, и впредь на такое неистовство дерзать заказал жестокими указами. А если сенаторы начнут тебя спрашивать, кто именно нам жаловался, то отвечай, что имен этих людей объявить невозможно, чтобы им зато и пущего разорения не учинилось. Сенаторы пропели резиденту старую песню, что у них насильно в католическую веру никогда никого не обращают, а если кто добровольно обратится, принимают. Какое же это добровольное обращение, когда обращенные жалуются царскому величеству на насилие, возразил резидент. Сенаторы отвечали, что ничего не знают о поступке Радзивилла, однако указ королевский о том к нему пошлют. 19 мая, в воскресенье, у резидента на дворе были в церкви у обедни люди благочестивой веры. Бельского монастыря игумен Сильвестр Троицевич с диаконом и церковным причетником, да львовцы три человека. После обедни пришли они в светлицу к резиденту и говорили, что им и прочим благочестивым греко-российской веры людям от бискупов, иезуитов, доминиканов и униатов гонения и всякое утеснение великое грозят непрестанно, и ныне последнюю львовскую епископию нудят в унию, и львовский епископ Иосиф Шумлянский приехал теперь в Варшаву для того, чтобы к унии приступить, и шляхту, и мещан, и русских в то же соединение привесть. Однако они, сколько их мочи будет, никогда добровольно в унии быть не желают. Несмотря на договоры вечного мира, гонят здесь благочестие без всякого опасения, мирским благочестивой веры людям всякое ненавидение творят. Церквей не только вновь строить и древних починивать заказано. Резидент говорил им, чтобы они все это дали на письме, а он донесет великому государю через почту, но они отвечали, что на письме дать невозможно, потому что сильно боятся католиков. Тогда резидент приказал одному христианину написать ту их лериацию, тайно и обнадежил их, что имена их и прозвище никогда не откроются. 23 мая. Приехал к резиденту архимандрит Дионисий Жабокритский, номинат, назначенный епископии Луцкой, игумены Почаевского монастыря Иосиф Исаев, Бельского Сильвестр Троицевич, и объявили, что Шумлянский в унию приступил, и теперь благочестивым людям горшие прежнего чинится гонения, икуни и принуждения, а за них, кроме благочестивейшего монарха царского величества, стоять иным некому, и во всем имеют они надежду на милостивое охранение, заступление и праведное презрение царского величества. Резидент обнадеживал их, и в удостоверение, как царь заботится о православии, показал грамоту к королю по поводу Циперского монастыря. Вследствие отъезда королевского из Варшавы выехал оттуда за ним и резидент. Только что он приехал в Вильну 11 июля, пришли к нему игумен духового монастыря Исаакий с братью и мирские люди благочестивой веры, и говорили с великим плачем, что им здесь чинится от иезуитов великое гонение, иные теперь сидят в тюрьме на цепях для принуждения к унии. Православные просили резидента, чтобы он постарался как-нибудь освободить заключенных. Судейкин на другой же день, будучи с визитом у гетмана литовского Сапеги, просил его освободить православных, которых унияты держат на цепях, и не поступать вопреки мирным договорам. Сапега сейчас же при резиденте отправил двоих иезуитов к униятам, чтоб освободили заключенных. Под Ригою мальборский Харунжий говорил Судейкину: «Получил я письмо из Львова от ваших греко-российской веры людей. Пишут с плачем, что Шумлянский во Львове и во всей своей епархии многие церкви обратил, также и самих их принуждает к унии, и для устрашения коронный гетман Яблановский дал ему отряд вооруженных людей. Но в привилегии королевской, данной Шумлянскому, не написано, чтобы не волить в унию и церкви обращать, и гетману Яблановскому помогать ему в этом без воли Речи Посполитой не годилось. Донесите об этом королю, и я по королевскому указу гетману и к Шумлянскому отпишу, чтобы они так не делали». Судейкин, донося об этом царю, прибавляет: –